шотландский десерт. 4-5 столовых ложек белого и ямайского кунжута. Половина стакана овсяных хлопьев. 200 граммов обезжиренного творога. 2 сырых яйца. 2 очень крупных яблока. 150 граммов меда. 200 граммов сливочного масла. 400 граммов кукурузной муки. 2 чайные ложки соды или иного разрыхлителя. 1-2 щепотки молотой корицы. Яблоки почистить, освободить от сердцевины и натереть на крупной терке. Соединить с яблоками овсяные хлопья, корицу, добавить творог, яйцо, все хорошо размешать и оставить на 15 минут. Размягченное масло растереть с медом, добавить муку, разрыхлитель, соединить с яблочно-овсяной пастой, замесить тесто. Тесто получится достаточно липкое, поэтому руки нужно смазать растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. Сформовать шарики величиной с грецкий орех. Обмакнуть каждый во взбитое яйцо, затем в смесь ямайского и белого кунжута. Выложить на противень и выпекать в разогретой духовке в течение 30 минут.